Мастер. Ева Михайловна Ладыжинская, мамина подруга, была монтажером нескольких фильмов Михаила Ильича Ромма. Бывая у нее в гостях на еврейскую Пасху, мы видели его за столом, слушали его удивительные рассказы. Собеседник он был замечательный. Он бывал и у нас, мама всегда готовилась к приходу Михаила Ильича, как к событию, очень его любила. Еще во времена учения в музыкальной школе я был дружен через Штейнов с Наташей Ром, но сам к Михаилу Ильичу, как к своему будущему профессору, пришел тогда, когда желание стать кинематографистом окончательно дозрело. Обратиться к нему посоветовала мама. Я в то время уже работал на телевидении, делал какие-то маленькие очерки. Как раз в том году Ром набирал курс. Ром спросил, почему я хочу заниматься кино. Не помню, что я ему ответил, но очень хорошо помню вопрос. Почему? Ром попросил меня сделать небольшую раскадровку. Ее помогал мне делать Александр Григорьевич Зархи, Шура, как звали его у нас дома. Он и его жена Люба были очень частыми нашими гостями. Он давал мне куски из Льва Толстого, чтобы я по ним разрабатывал последовательность монтажных планов. Потом садился со мной разбирать сделанное. Ром, когда я принес ему свои раскадровки, сказал: «Ладно, поступай». Поступал в институт я без всякого страха. Экзамены сдавал с удовольствием, мне это было легко, как, впрочем, и учиться. Трудно стало потом, когда начал снимать картины, когда стал осознавать границы своих возможностей. Рому очень не нравилось, что мне так легко учиться. Помню первую лекцию Рома. На нем был серый шерстяной костюм, очень хорошо сшитый. Серая полотняная рубашка домашнего пошива. Он был весь полотняно-шерстяной и очень элегантный. Рассказывал он нам о своей работе над будущим фильмом, который потом получил название «Девять дней одного года». Сценарий еще не был написан, он говорил, как будет его писать. Его лекции всегда были интересны. Думаю, потому что ему было интересно делиться с нами своими мыслями. Он учил нас быть людьми, и только уже вслед за тем режиссерами. Часто повторял нам эйзенштейновские слова: «Режиссуре нельзя научить, ей можно научиться». «Если вам удалось воплотить 40% задуманного, — говорил он, — считайте, что достигли успеха». Он никогда не навязывал своего мнения, своего представления о том, как надо сделать. Он давал нам возможность ошибаться, самим тыкаться носом в свои ляпсусы и промахи. Он учил нас так, как учат уму-разуму щенят, пихая их носом в наделанную на пол лужу. Для нас он был мэтром. Мы еще не знали, что в нем самом происходят сложнейшие процессы. В ту пору он еще не выпустил свою книгу о режиссуре, где написал, как поклялся себе, никогда не снимать о жизни, которой не знает, что сделал как раз перед тем в убийстве на улице Данте. Молодость его души в том и заключалась, что он чувствовал движение жизни, не стоял как бык, в смысле опора моста, мимо которого идет ледоход и вода. Он первый из признанных, заслуженных, обласканных режимом мастеров своего поколения набрался смелости пересматривать прежние взгляды, признавать собственные ошибки. Для нас было как бы естественно, что он такой и никаким другим быть не может. Сейчас, уже зная кинематографический мир, уже имея за плечами собственный опыт, понимаю, сколько мужества для этого требовалось. Уже по одному этому ясно, насколько крупной личностью он был. Мне он всегда ставил тройки, хотя я знал, что мои работы не хуже других, а по большей части и лучше. Первая моя работа была сделана целиком под влиянием эстетики Вайды. В Авгик чудом попал пепел и алмаз. Студент из Польши взял в посольстве картину, и мы смотрели ее, набившись, как сельди, в крохотный просмотровый зал монтажный. Там всего-то мест 15, а втиснулась добрая сотня. Сидели друг на друге, смотрели, затаив дыхание. Разошлись абсолютно ошарашенные, во-первых, режиссурой, а во-вторых, элегиями, которые звучали с экрана. Этюд на площадке, который я сделал, по содержанию ничего общего с пеплом и алмазом не имел. Действие происходило в заваленной шахте среди людей, уже основательно одичавших, но я был просто сметен впечатлением от Вайды, буквально бредил его картиной. Все, что мог, у него украл. Канала я в ту пору не видел. Если бы видел, влияние Вайды, наверное, было бы еще заметнее. Думаю, Ром меня сознательно придавливал тройками. Он чувствовал мою легкомысленность, бесшабашность. Ему это претило. Мне было обидно получить тройку. Но в то же время я понимал, почему он так делает. Когда я вышел из аудитории, он сказал комиссии какие-то очень лестные слова про меня. У нас был хороший курс. На нем учились Трегубович, Эсадзе, Андрей Смирнов, Добролюбов. На курсе, который Ром набирал двумя годами ранее, учился Вася Шукшин, ходивший в бушлате. Только Михаил Ильич мог разглядеть в этом угрюмом человеке, матросе, замечательного артиста. Ром нередко бывал субъективен, ошибался в своих оценках фильмов, в своих прогнозах на будущее кино. В людях не ошибался никогда. На том же курсе учился Тарковский, который тоже тогда был одинокой, игнорируемой фигурой. Когда мы с Андреем начали писать сценарии, Ром терпеливо нам помогал. И первый наш принятый студией сценарий «Каток и скрипка», ставший дипломом Тарковского, помог пробить именно он. Впоследствии он очень помог и с Рублевым. Его замечания по нашей заявке были на редкость точны. Когда Ром начал снимать «Девять дней одного года», мы всей гурьбой отправились ему помогать. Все его студенты делали что-то на картине. Я не делал ничего, потому что он меня пробовал на роль, которую замечательно потом сыграл Смоктуновский. В институте я проходил по амплуа легкомысленного циника. Помню, Ром объяснял: «Мой Куликов похож на Михалкова, он тоже талантлив, но легкомыслен. Налет цинизма есть в его отношении к работе, ко всему». У меня сохранилась фотография моей пробы на Куликова с Таней Лавровой. На съемках Михаил Ильич всегда был с хронометром, его очень волновал вопрос внутреннего ритма. Михаил Ильич ненавидел нас ложь. И если уж он сердился, то краснел, буровел, нос вытягивался, на скулах вздувались желваки, он становился страшен. Несколько раз я видел его в таком состоянии, уже не помню точно, по каким именно поводам. Один раз скандал разразился из-за нашего сокурсника Игоря Добролюбова, потом он стал секретарем Белорусского союза кинематографистов, который хотел получить от комсомольской организации характеристику в партию. Мы ему ее не дали, считая, что он делает это ради карьеры. Такие тогда мы были принципиальные и идиоты. В каждом из нас Ром уважал индивидуальность, помогал нам оставаться самими собой. Я был очень упрям. Помню, когда я снимал свой первый, еще не мой, этюд. В нем снимались мой сокурсник Борис Яшин и актер Дубровин. Ром сказал: «У тебя ничего не получится». Я был убежден, что все рассчитано правильно. Сказал: «По-моему, получится, вы не правы». Жигалка. У Ромы было два ассистента, Фосс и Жигалка. убеждала меня переписать сценарий. Ром сказал, не надо, пусть снимает, пусть сам всего хлебнет. Так и получилось, материал не клеился, я оконфузился. Работа получилась плохая, даже очень плохая, вряд ли заслуживавшая тройка. Ром учил нас тому, что режиссер всегда должен быть и драматургом, так же, как и драматург всегда должен быть и режиссером. Он сам был прекрасный драматург. Отлично чувствовал сценарную форму, великолепно умел ее анализировать. Умением анализировать драматургию я во многом обязан именно ему. Когда я собрался снимать первого учителя, мы долго беседовали с ним. Он написал мне очень хорошее рекомендательное письмо в Госкино. Сценарий надо было защищать, на него уже начались нападки. Письмо Рома помогло избежать поправок. У Михаила Ильича можно было поучиться его огромному искусству уважать людей. Посмотрев привезенный из Киргизии материал, он сказал, «Я думаю, ты сам во всем разберешься. Если в чем-то нужен мой совет, спрашивай. Сам я не хочу говорить ничего. Мне кажется, ты уже профессионал. Мои замечания тебе не нужны». Он уважал свободу каждого, право художника на собственные ошибки, необходимость самому их познать и понять. Материал первого учителя был неплохим, но допускал возможности многих решений. Ром посоветовал мне взять на монтаж Ладыженскую. К тому времени она уже была на пенсии, монтировала фитили, но по такому случаю вернулась на студию. У меня с ней были безумные, чуть не до драки, ссоры по поводу длины кусков. Она безжалостно резала их, а мне хотелось все сделать длиннее. Кое-что я отвоевал и о том не жалею. Речь о первых очень долгих вступительных кадрах в картине. Они длиннее, чем это казалось бы необходимо. Но это и создает ощущение остановившегося времени, помогает втянуться внутрь экрана, проникнуться интересом к тому, что за ними должно последовать. Для своего дипломного спектакля мы взяли «Салемские колдуньи» Артура Миллера. Яшин и Смирнов делали первый акт, я последний. Проктора играл Володя Ивашов. Я играл его жену во втором составе. Помню наши ночные репетиции, что-то в спектакле не ладилось. Михаил Ильич пришел нас выручать. Он на свое несчастье заглянул просто посмотреть, что получается, а просидел с нами почти всю ночь, монтируя спектакль. Очень мало таких людей на свете. Сейчас особенно мало. Благороден он был чрезвычайно. Думаю, дело здесь не просто в интеллигентности, дело в культуре. Ром был человек высокой духовной культуры, требовательный к себе. По его картинам видна его духовная эволюция. Интересно, что по наследству от Рома ко мне перешли его монтажеры. Сначала Ева Михайловна Ладыженская, потом Валя Кулагина, монтировавшая с Ромом сначала «Обыкновенный фашизм», потом «Незавершенные великую трагедию» и «День мира». Очень неслучайно, мне думается, увлечение Рома под конец жизни документальным кинематографом. На его пути была и фикция исторических лент, где за правду выдавалась хорошо загримированная ложь, и совсем уж грубая фикция фильмов про капиталистический Запад. А потом он отряхнул прах и пепел и вошел в другую часть своей жизни, которая, наверное же, была прямым продолжением первой ее части, и тем не менее это был совершенно новый ее этап. После 9 дней одного года его уже не устраивало, и это редкое по тем временам мера приближения к правде в игровом кино. Ему хотелось подойти к жизни впрямую, непосредственно, к главным ее проблемам, концепциям, к их пониманию. Могу понять возбуждение, испытанное им при соприкосновении с документальным материалом. оперируя кирпичами как бы самой реальности, можно создать свою художественную реальность, не менее духовную, чем в кино игровом. Хотя этика кино документального, в принципе, иная, чем у кино игрового. Скажем, снимая «Первого учителя», я не боялся жестокости рассказа, но и не мог переступить рамки, допустимые в игровом кино. Скажем, я не мог позволить себе убить в кадре лошадь. Для меня это было неэтично, недостойное искусство. Той же силы эффекта в игровом кино надо добиваться иными средствами, обманом, иллюзией. В кино документальном это оправдано. Зритель знает, так было. Такова реальность. Мы не можем с ней ничего поделать. Это не вызывает у него того неприятия, отторжения, какое аналогичные кадры вызвали бы в игровом фильме. Рому уже не хватало красок в палитре игрового кино. Ему нужно было говорить о реальности, оперируя документом, с позиции документа. Хотя, конечно же, при этом он оставался художником, философом, а не фиксатором событий реальности. Конечно же, он и здесь творил художественную реальность кинопроизведения, но пользовался при этом кинодокументом. Мне кажется, это был очень логичный путь поиска ответов на мучившие его вопросы. Он не боялся их ставить. По-моему, он был очень смелым человеком, человеком исключительных душевных качеств. Его картины научили меня меньше, чем он сам. Его лекции, разговоры, его отношение к людям, его взгляд на мир, сама его жизнь. Наверное, главное, чему он нас научил – ощущать себя гражданами, подданными земли.